Арзамас представляет курс Александра Погребняка «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» Лекция 3. Возрождение и просвещение. Культ экономии и польза роскоши. Представления о человеке и мире, как они сформировались в эпоху средних веков, радикально трансформируются в эпоху Возрождения. Философия Ренессанса, конечно, во многом базируется на том, что было сказано в средневековой философии, но акценты сильно меняются. Например, человек начинает пониматься в первую очередь как мастер, как творец. Причем мастер и творец в радикальном смысле этого слова. Он способен полностью сотворить себя самого. Например, такой ренессансный философ, как Пико делла Миранделло, говорил, что в отличие от всех других творений, человек, который создан по образу и подобию Бога, лишен каких-либо ограничений и поэтому способен сам создать себя таким, каким пожелает. Другими словами, сущностью человеческого бытия в эпоху Ренессанса становится свобода. И, повторим еще раз, эта свобода прежде всего свобода творчества, бесконечного изменения своей жизни и своего образа. Точно так же мир. Мир начинает пониматься как бесконечная вселенная. Поскольку творец бесконечен, его мощь ничем не ограничена, то есть сотворенный мир не должен быть подобен аристотелевскому космосу, то есть конечной, замкнутой сфере, а должен представлять собой нечто актуально бесконечное. Центр везде, периферия нигде. Таким образом, в бесконечном многообразном мире человек становится свободным творцом, испытателем, мастером. Мир превращается в поле развертывания творческих способностей человека. С эстетической точки зрения важно, что мир представляет собой прежде всего разнообразие. Если античный космос — это было скорее строгое и лаконичное совершенство, то в эпоху Ренессанса мир — это великое многообразие и изобилие форм, дающее неисчерпаемый источник интеллектуального удивления и эстетического наслаждения. Это, конечно, выражается и в том, как изменились потребительские ориентации представителей вот этой новой ренессансной культуры. Именно в это время начинает возникать тяга к коллекционированию, к путешествиям, к археологии, к меценатству. Ренессансные государи превращают свои дворы в такие вот центры искусств и творческой активности. Если еще раз подытожить, мир — это бесконечное поле развития сущностных сил человека, а сущность человека состоит прежде всего в том, что он является свободным творцом. Причем творцом и в отношении самого себя. Интересно, что в XIX веке Карл Маркс, Фридрих Ницше, Рихард Вагнер будут пользоваться вот этими идеалами для того, чтобы критиковать современное буржуазное общество, противопоставляя ему коммунистического человека, сверхчеловека и так далее. Но расширение сферы человеческой свободы, которая в эпоху Ренессанса возникает, в то же время сталкивает человека и с негативной стороной, если угодно, с изнанкой своей продуктивной творческой деятельности. Дело в том, что воля к могуществу, воля к самовыражению высвобождает и разрушительные страсти. И в какой-то момент человек начинает и не доверять себе, бояться себя, а вместе с тем начинает и по отношению к миру испытывать тревогу, видя, к каким негативным последствиям могут привести творческие и деятельные амбиции тех или иных людей. В эту эпоху возникают и кровопролитные войны, и междоусобицы. Часто они связаны с властью, с религией. И таким образом радостный Ренессанс в какой-то момент оборачивается своей мрачной, негативной изнанкой. Поэтому в эту же эпоху постепенно формируется и идеология мещанского духа, как в 20 веке назовет ее немецкий социолог Вернер Зомбард. Это культ благоразумия. Это стремление сокращать, контролировать свои расходы, чтобы они не превышали доходы. Бороться с такими разрушительными аффектами, как праздность, мотовство, тяга к роскоши и прочее. Наряду с ренессансными трактатами, прославляющими многообразие и красоту мира, пишутся и назидательные сочинения на тему благоразумной и умеренной жизни. Ярким примером является сочинение Леона Батиста Альберти «Управление семьей». Вот эту двойственность Ренессанса, которая ляжет в основу картины мира нового времени, в какой-то мере передает высказывание Освальда Шпенглера, знаменитого философа начала XX века, известного прежде всего своей яркой, хотя во многом неоднозначной книгой «Закат Европы». Шпенглер полагает, что западное человечество обретает новый дух. Этот дух Шпенглер называет фаустовским духом. Фаустовский дух — это прежде всего стремление преодолевать границы, расширять горизонты. Это дух экспансии, это дух стремления к бесконечному. И, говорит Шпенглер, три главных отца фаустовского духа — это Коперник, Колумб и Пачоли. Вот Коперник и Колумб — это имена широко известные. И понятно, что Коперник и Колумб радикально раздвинули границы физического мира, космоса и поверхности Земли. А вот кто такой Пачоли? Лука Пачоли оказывается в этой троице по очень интересной причине. Лука Пачоли — это тоже ренессансный автор, математик, и знаменит он прежде всего тем, что он является автором первого трактата по бухгалтерскому учету. Трактат так и называется — трактат о счетах и записях. Все принципы современной бухгалтерии, то есть особого искусства, контролировать, соизмерять расходы и доходы, плюс назидательные комментарии, почему это необходимо делать, вот они уже собраны в этой книге Лука Пачоли. Таким образом, мы можем проинтерпретировать формулу Шпенглера так. Если первые два, Коперник и Колумб, раздвинули границы мира, то третий, Лука Пачоли, создал способ учета и контроля за всеми нашими действиями, какими бы они экспансионистскими и масштабными ни были. Таким образом, в какой-то момент непрерывная связь человека и мира, человека и природы, характерная для философских представлений раннего Ренессанса, постепенно сменяется противостоянием субъекта и объекта. Человек становится субъектом, мир, природа становится объектом. И самое главное, конечно, что их связывает между собой. Связывает то же, что и разъединяет. Прежде всего, представление о мире как во многом чуждом по отношению к человеку. Поэтому человек, то есть субъект, должен методически овладевать объектом, подчинять его с целью материально обеспечить все свои действия и обезопасить себя. Так возникает философия нового времени и наука нового времени. Известно, что главная философская установка в новое время, где-то начиная с 17 века, это прежде всего проблема метода, то есть того способа, на основании которого наука может лечь в основу технического покорения природы. «Знание – сила» – самый известный афоризм Фрэнсиса Бэкона, английского философа позднего Ренессанса. В основе метода лежит прежде всего математика. Как сказал Галилео Галилей, книга природы написана языком математики. Наука становится все менее озабочена собственной сущностью вещей. Это часто рассматривается как устаревший аристотелизм, что каждая вещь — это субстанция, что она целесообразна, является как бы целью для себя. Нет, гораздо важнее становится исследовать причинные отношения, исчислять, вычислять различного рода эффекты, рассматривать природу как механизм. На основе этого развиваются технологии. Известно, что новое время — это прогресс многочисленных технологий, взять хотя бы военные технологии, появление армий, вооруженных стрелковым оружием, тактика линейного боя, фортификация нового типа и так далее, и так далее. Но также и в экономике. Не только упомянутый в связи с Лука Пачоли бухгалтерский учет, но и техники банковского дела, кредитования, институты страхования появляются постепенно, то есть методики и принципы современной экономической деятельности. Важнейшей идеей в области моральной и политической философии в это время постепенно становится идея собственного интереса. Что такое интерес? Интерес — это прежде всего сила, которая способна изнутри, а не извне, обуздать те разрушительные страсти, которые господствуют в человеческом обществе. Понятно, что многие действия людей можно осуждать с точки зрения какой-то религиозно, например, морали, но насколько эффективны вот такие вот морализаторские проповеди. Поэтому более циничные, если угодно, более технологичные мыслители позднего Ренессанса и начала нового времени, они как раз ищут более действенных, более прагматических способов борьбы с человеческой иррациональностью. Интерес — это то, что всегда должно остаться, некоторый сухой остаток любой нашей деятельности. То есть это полезный эффект. Авторы, вводящие эту концепцию, реалисты. Они понимают, что нельзя человека полностью излечить, исправить, лишив его каких-то проявлений натуры. Но можно, по крайней мере, умерить все эти вещи, если подчинить их принципу собственного интереса. Поэтому, если физический мир подчинен законам движения, то духовный мир, человеческий мир, закону интереса. Как говорили в это время, миром правят короли, а королями правят их интересы. Отсюда любой тип человеческих отношений можно проинтерпретировать как стремление реализовать некоторый рациональный интерес. Здесь можно привести несколько достаточно интересных примеров, которые возникают в 17 и 18 веке, уже в эпоху Просвещения. Например, Ларош-Фуко, известный французский моралист. Многие наблюдения Ларош-Фуко связаны как раз с попыткой указать на двойное дно моральных этических установок, которые до сих пор связывались с представлениями о состоятельном принципе жизни. Дружелюбие, щедрость, бескорыстие и прочие позитивные ценности Ларош-Фуко в своих афоризмах истолковывает просто как маски собственного интереса. Для чего нужно быть щедрым, дружелюбным и так далее? Для того, чтобы подстраховаться на тот случай, если когда-то у вас будет затруднение, и люди вам помогут, потому что вы им когда-то до этого помогали. Что-то подобное есть, кстати, в «Трех мушкетерах» Дюма, когда Д'Артаньян получает 40 пистолей от короля. Мушкетеры решают, что надо быстро дать много званых обедов для того, что пока есть деньги, надо угощать других, чтобы те угощали тебя, когда деньги кончатся. То есть под щедростью на самом деле здесь находится такой вот трезвый расчет, страховка на будущее. Мысль на самом деле старая. Уже Платон в своем «Государстве» писал об этом как о ложном представлении о справедливости, когда человек считает, что справедливым нужно не быть, а только казаться справедливым, потому что это полезно для достижения каких-то меркантильных интересов. Уже Макиавелли, ренессансный политический мыслитель, будет советовать предпочитать кажущуюся справедливость реальной в той мере, в какой эта кажущаяся справедливость может оказаться полезной. Но что делает Ларош-Фуко? Ларош-Фуко говорит о том, что любая добродетель, любые позитивные характеристики человека на самом деле лишь маска собственного интереса. Понятно, что тема потребления в это время тоже оказывается подверженной вот этой рефлексии. В какой мере в ней реализуется интерес? Кстати говоря, чей интерес? Авторы этого времени говорят, конечно, в первую очередь об интересе государя, монарха. Потому что монарх воплощает в себе интерес государства, то есть общий интерес. Вот в какой мере потребительская деятельность отдельных людей может способствовать реализации общего интереса, который в идеале должен совпадать с интересами самого государя, как правителя. Здесь много замечательных примеров. Особенно преуспели философы и ученые эпохи Просвещения, которые много рассуждали о вопросах материальной жизни людей, об экономике, о здоровье и так далее, и так далее. Можно, например, вспомнить русского просветителя Ломоносова, который в своем знаменитом тексте, посвященном вопросу о том, как сохранить и приумножить русский народ, помимо прочего, подвергает резкой критике те меню, которые используются для Великого Поста, например. Что говорит Ломоносов? Традиция Великого Поста заложена людьми, которые жили на берегах Средиземного моря, где климат совершенно не такой, как, например, на берегу Северного моря. И поэтому, если применять обычаи постного стола, разработанные в Средиземноморье, для северных народов, то это будет приводить, по сути дела, к истреблению собственной нации. Но, конечно, наиболее характерной темой для рационализации потребительской практики населения является тема роскоши. Роскошь – это древняя тема. Мы помним еще разговор Платона, который говорил о государствах, которые лихорадят от роскоши как раз. Но понятно, что роскошь – это еще и проявление определенного статуса. Например, в архаической и средневековой культуре роскошь – это добродетель знатных людей. Знатные люди обладают определенными обязанностями. И к этим обязанностям, помимо прочего, принадлежат, например, устройство перов, раздача богатств, раздача денег. Древние скандинавские конунги, князья, которые собирали дружины, часто в текстах описывались как «дарители колец». То есть они раздавали своей дружине серебряные кольца и тем самым демонстрировали свою щедрость, но в то же время приобретая авторитет и могущество. Но с точки зрения нового времени и эпохи Просвещения, конечно, роскошь в первую очередь ассоциируется с расточительной страстью аристократов. И возникает вопрос, необходимо ли ее полностью искоренить или необходимо рационализировать? Разумеется, поскольку искоренить некоторые естественные, присущие человеку вещи невозможно, то роскошь надо рационализировать, заставить ее работать в интересах государства. Что такое рационализированная роскошь? Это превращение мотовства, расточительности в стремление к комфорту, то есть к методичному и целенаправленному улучшению своего образа жизни. С этим связывается в эпоху Просвещения прогресс, цивилизация, утончение и смягчение нравов. Просветители говорят о том, что бедность связана прежде всего с грубыми нравами. А вот если путем воспитания приучать к методичному совершенствованию своей жизни, то вот это стремление потреблять больше и качественнее будет способствовать в том числе развитию национальной экономики и увеличению мощи государства. Если привести наиболее значимые философские концепции, лежащие в основе рационализации роскоши, здесь можно привести два примера. Например, неаполитанский философ и богослов Антонио Дженовезе. Он, кстати говоря, возглавил первую в истории университетскую кафедру экономической науки, кафедру коммерции и механики. Дженовезе стал экономистом, но остался философом. Поэтому он не просто описывает экономику, но задается вопросом о том, как культивировать те принципы нравственные и интеллектуальные, которые будут способствовать тому, что население, нация будет вовлекаться в современную экономику, участвовать в реформах и так далее. У Дженовезе была очень интересная теория о том, что предрассудки – это не что-то, что надо обязательно искоренять. Наоборот, предрассудки – некоторые предсознательные действия, когда люди без рефлексии, но, тем не менее, подчиняются какой-то определенной линии поведения, вот эти полезные предрассудки надо всячески культивировать. Стремление даже к минимальному комфорту, постепенное и методичное развитие своей потребительской активности – это как раз полезный для общества и государства предрассудок. Поэтому в своих лекциях о гражданской экономике Дженовезе посвящает большой раздел осмыслению роскоши. Что лежит в основе роскоши? Да, говорит Дженовезе, прежде всего здесь, конечно, лежит стремление отличаться, стремление превосходить других. Об этом писали и Руссо, и Гоббс, английский философ XVII века. Дженовезе здесь, по сути дела, повторяет эту идею. Да, говорит он, роскошь можно назвать болезнью воображения, но это будет верно только для чрезмерной и расточительной роскоши. Наоборот, если роскошь будет умеренной, то это будет полезно, поскольку приведет к повышению уровня культуры, изменению нравов и манер, и такая роскошь, конечно, куда желательнее, чем бедность. Собственно, это и есть наука гражданской экономики, как называл ее Дженовезе. И интересен другой философ XVIII века, тоже просветитель, только уже представитель шотландской школы просвещения, Дэвид Юм. Юм точно так же полагал, что в современных условиях простота жизни, то есть стремление потреблять лишь необходимое, вредна, потому что она приводит к застою денег. А деньги подобны крови. Они должны распространяться по артериям социального тела для того, чтобы питать торговлю и мануфактуру. «Если бы кто-нибудь меня спросил, — пишет Юм в маленькой заметке под названием «О деньгах», — какой из двух образов жизни выгоднее для государства и общества, простой или утонченный, я, не колебаясь, ответил бы, что с политической точки зрения более выгоден последний, то есть утонченный, и выставил бы это обстоятельство как новый довод в пользу поощрения торговли и мануфактур. Чем отличается современное общество от архаического? Почему современное общество динамично, прогрессивно? Потому, говорит Юм, что в современном обществе естественные потребности, потребности, которые мы получили от природы и которые в принципе фиксированы, дополняются потребностями воображения. Дело в том, что воображение не просто разжигает наше желание, как острая приправа, но оно способно нацеливать наши потребности на интерес, интерес государства. И тем самым воображение будет превращать нашу потребительскую деятельность из деструктивной, бессмысленного расточительства в производительную энергию. Если коротко резюмировать то, что писали Дженовезе и Юм, можно сказать, что уже здесь мы видим основы современных экономических стратегий, направленных на стимулирование потребительского спроса, например, посредством рекламы, кредита и так далее. Сегодня это общепринятая распространенная практика. Сегодня потребление часто даже преподносится как гражданская добродетель. От того, насколько люди активно потребляют, зависит экономический рост, благосостояние государства. Но философское обоснование и первые идеи по этому поводу были высказаны в эпоху Просвещения. В следующей лекции о том, почему раб и господин могут меняться местами, что плохого в комфорте, как объединить труд и потребление, мальчиков и стариков, чеснок и поэзию, и как избежать харассмента.